Роль наблюдателя раздражала. Да и меньше всего хотелось, чтобы Женя съела дрянную отраву. Но, во-первых, неизвестно, содержало ли сообщение правду, а во-вторых, поверит ли Женя, если просто подойти и все рассказать. Не поверит. И позже этот подонок вполне может попробовать еще раз приступить к черту. Безнаказанность обычно опьяняет. Никита смотрел внимательно и надеялся уловить тот момент, когда светловолосый парень начнет исполнять задуманное. И хорошо бы поймать его за руку. Но повезет ли так? Если я увижу что-то подозрительное, то сразу подойду к ним. И пусть тогда сам сожрет то блюдо, в которое подсыпал заготовленную дрянь. Уж в этом я ему непременно помогу. Обзор был не слишком хороший. Никита нервничал и почти не отводил глаз от столика Жени. Но только лишь когда она вернулась из туалетной комнаты, он почувствовал неладное. Бледные губы, замедленные движения, странная полуулыбка, блуждающий взгляд. Это была она и не она одновременно. Кажется, я пропустил тот самый момент. Эта сволочь сидит ко мне боком и загораживает половину стола. Когда Женя уходила, блондин оплатил счет и теперь спешил завершить ужин. Сначала он взял Женю за руку, затем приобнял за талию и потянул к выходу из ресторана. Ее белый лаковый клатч на цепочке он повесил на свое плечо. Никита резким движением отодвинул чашку с остатками эспрессо и сжал пальцы в кулак. В душе волной поднимался гнев, а мозг неожиданно стал холодным и рассудительным. Пожалуй, здесь его лучше не трогать. Охрана налетит быстро и помешает. И со стороны я буду выглядеть нападавшим на ни в чем не повинных гостей ресторана. Что ж, значит, я вас немножко провожу. Поднявшись, Никита направился следом, и уже около дверей стало понятно, что блондин ведет Женю не к машине, а к широкой лестнице с серебряными металлическими перилами и абстрактными картинами на стенах. На втором этаже начиналась уютная территория отеля, и Никите здорово повезло, что ресепшн пустовал. Времени с кем-либо объясняться не было, да и пока он осторожничал и не привлекал к себе внимания, шел медленно, на расстоянии и тихо. Блондин что-то шепнул на ухо Жене, но она не отреагировала, отчего холода в позвонках добавилось. Душа требовала немедленной мести. Женя нарядилась. Новое платье ей очень идет. Пролетели слова тети Кати, и Никита нервно провел ладонью по небритой щеке. Она готовилась, рассчитывала на волшебный приятный вечер. А теперь Женя идет прямо, не понимая, что происходит вокруг. Шаг не твердый, руки опущены, точно нет в них никакой силы и даже жизни. «Ты ответишь за это, сволочь, ответишь!» Остановившись около дальнего номера, блондин вынул из нагрудного кармана рубашки карту-ключ, приложил ее к плоскому замку, открыл дверь и... «Женя!» — крикнул Никита, делая рывок вперед. Но она вряд ли услышала, лишь поежилась, будто замерзла, и мотнула головой. Зато блондин резко обернулся, прислонил Женю к стене и вопросительно приподнял брови, явно не зная, как поступить. Вот только Никита не собирался давать какие-либо объяснения и минуты на размышление. Гнев достиг максимума, и, сократив расстояние, Никита с разворота нанес первый удар в челюсть. Блондин отлетел к противоположной стене, провел рукой по разбитой губе и с удивлением посмотрел сначала на клатч Жени, оказавшийся на полу, а затем на испачканную кровью ладонь. «Ты кто такой и чего тебе надо?» «Только бы не убить его!» — холодно подумал Никита, щурясь. «Что ты с ней сделал?» — процедил он, кидая быстрый взгляд на неподвижную Женю и сразу фокусируя внимание на противнике. «Что ты с ней сделал, я тебя спрашиваю?» «Иди своей дорогой!» — выпалил блондин, но тут же поднял руки, давая понять, что готов разойтись по-хорошему. «Она же не твоя девчонка, так чего ты лезешь?» Никита не стал отвечать. Глубоко вдохнув и шумно выдохнув, он метнулся вперед и нанес второй удар, который, к сожалению, получился смазанным. Блондин сгруппировался в боксерскую позу, закрыл челюсть кулаками, а затем совершил резкий выпад. Но Никита увернулся, схватил его за запястье и сделал попытку выкрутить руку за спиной. Блондин прохрипел что-то нечленораздельное, вывернулся и зло бросил. «Думаешь, ей развлечься не хочется? Рано или поздно она все равно бы прыгнула ко мне в кровать. Эти слова не стоило произносить. Никита брезгливо поморщился и сказал себе еще раз: «Только бы не убить его».